Глава 20. Из кабинета ректора Петя вышел в расстроенных чувствах. Нет, конечно же, он понимал то, что наказание заслужено, но все же он не ждал от Дмитрия Аристарховича такого коварства и изобретательности. Отработка в лаборатории «Зеленки» — это практически приговор. Да она же его там сожрет с потрохами. Двигаясь по коридору учебного корпуса, Полозов, погруженный в свои невеселые мысли, недоуменно поднял голову, когда раздался переливчатый звук звонка, означающий окончание очередной лекции. Когда начали открываться двери, выпуская гомонящий народ в коридор, Петя прибавил шаг, стараясь поскорее добраться к выходу. Если промедлить, то там неминуемо организуется давка, чего Полозов хотел бы избежать. Той бесшабашной злости, которая овладела им совсем недавно, уже не наблюдалось. Вместо желания делать глупости, сейчас присутствовала усталость и желание поскорее добраться в поместье Державиных, чтобы разложить по полочкам все то, что с ним произошло за последние сутки. Петя прекрасно понимал, что он за несколько часов натворил столько глупостей, начиная с того момента, как припарковал парацикл в неприметном тупике промышленного квартала, что впору за голову браться. Вот только почему? Почему он идет на поводу несвойственных ему желаний? Как часто бывает, жизнь решила внести свои коррективы в его планы. «Полос, ты далеко собрался?» Звенящий от еле сдерживаемой ярости голос Громова раздался прямо за спиной. Остановившись, Петя медленно повернулся к Назару. «Гром, давай потом поговорим. Правда, сейчас вообще не до тебя». «Ты вообще ошалел?» — изумился парень, словно не веря в то, что произнес Петр. Громов, одежда которого, в отличие от Бестужевой, осталась практически сухой, был настроен решительно. «Ты если так будешь отвечать мне, я тебя сейчас прямо здесь в лепешку размажу», — возмутился Назар, делая шаг по направлению к Петру, с хорошо читаемым намерением отвесить ему оплеуху. Несколько дней назад Пете было бы этого не избежать, но не сегодня, хотя Полозов в данный момент хорошо понимал Громова. Попасть под ледяной душ приятного мало, даже осознавая то, что ты успел сплести элементарный защитный конструкт. Петя не знал, решил ли Назар выяснить отношения с ним сейчас, когда по всем прикидкам энергетический каркас Полозова должен быть пуст, либо так совпало, и Громов действовал на эмоциях. Это было неважно. Запрет на применение магии при выяснении отношений между студиозами на территории колледжа был строжайший. За это могли весьма серьезно наказать, вплоть до отчисления. Но Полозов хоть сейчас мог вспомнить множество моментов, когда магия применялась, все об этом знали, но делали вид, будто ничего не произошло, включая преподавательский состав. Учитывая то, что здесь получали знания не только дворяне, но и простолюдины, у которых тоже, хоть и довольно редко, обнаруживалась предрасположенность к магии, то логично было бы предположить, что студиозы будут уравнены в правах хотя бы на территории учебного заведения. В бумагах так оно и было, в отличие от того, как это происходило на самом деле. Когда все равны, всегда отыщутся те, которые хоть немного, но равнее остальных. Легко отклонившись от траектории широкого замаха Громова, Петя резко подался вперед и, не отказывая себе еще в одной малости, впечатал в скулу Назара встречный удар с правой. Громова слегка развернула, что позволило Пете одним ловким движением скользнуть в сторону и достать его мощным боковым. Сейчас Полозов не сдерживался, выполнив удар от бедра с проносом, метя не в голову, а в условную точку, которая располагалась внутри головы Громова. Грохнувшись лицом вперед, как подкошенный, Назар несколько секунд пытался подняться, отталкиваясь непослушными руками, лишь пачкая форму колледжа. «Ты бы ходил осторожнее, Назар», — в оглушительной тишине посоветовал Полозов, который совершенно не обращал внимания на ошарашенные взгляды учащихся. «Полы скользкие, и расколотить лицо проще простого». «Полозов, тебе что, жить надоело?» — удивленно поинтересовался один из громовских друзей. «Послушай меня», — проникновенно посоветовал Петя. «Забирайте своего сюзерена недоделанного и валите отсюда, пока я добрый». «Да ляг же ты нормально», — вскипел Полозов, пробивая ногой по корпусу корчащегося Громова. «Вот же неугомонный, право слово. Так вот», — снова повернулся он к Моргунову, — «о чем я говорил?» «Вот, Полоз дает», — то ли восхищенно, то ли удивленно произнесли сбоку. «О, что сейчас будет?» «Да ничего не будет», — устало подумал Петя, не делая попыток воспрепятствовать Громову, который сейчас поднимался с пола, не обращая внимания на капающую из носа кровь. «Ты труп!» — сплюнул Громов красным, потирая скулу. «Дуэль, урод!» «Хорошо», — равнодушно кивнул Полозов. «Тебе еще один вызов бросить, чтобы по всем правилам, или ты этот вызов нормально прочувствовал?» Нервы Громова окончательно сдали, и он, взревев, бросился на парня. Прекрасно зная, что Громов с самого детства занимался чем-то типа греко-римской, Полозов не собирался позволять ему переводить схватку в партер, где у Пети не будет ни единого шанса. Дело даже не в умениях, дело в разнице масс. Громов был немного выше, шире в плечах и тяжелее, в отличие от Полозова, который имел более худощавое телосложение. Все, чем Петя владел в совершенстве, он умел убивать. Быстро, качественно и без осечек. Качнувшись в сторону в самый последний момент, Петя просто пропустил мимо себя летевшего, как грузовой локомотив, Громова и развернулся. Пролетев по инерции несколько шагов, Громов развернулся и посмотрел на Полозова бешеным, налитым кровью взглядом. Но второй раз не кинулся. «Сейчас, на полигоне колледжа», — прохрипел он. «Ты уши вообще мыл сегодня?» — удивился Петя. «Я же только что сказал, хорошо. Секундантов ищи, дуэлянт». «Магия», — выдохнул Громов. «Условия, пока один из нас не сможет продолжать бой». «Да что творишь?» Петя почувствовал, как его дернули за рукав. «Это же Громов, Петя!» Повернувшись, Петр увидел Некрасова, щеки которой сейчас возмущенно пылали. «Спокойно», — улыбнулся он. «Переживаешь?» «Да что с тобой вообще происходит, Петя?» Возмутилась она. Вот только парень не совсем понял причин ее такого поведения. «Ну, дуэль, ну что теперь?» «Извинись и немедленно откажись от участия», — прошептала она ему в ухо. «Он же тебя покалечит». Несмотря на серьезность ситуации, Полозову захотелось улыбнуться после того, как представил, что говорит Громову. «Мол, ошибочка вышла, ударил я тебя нечаянно. Так что извини за это маленькое недоразумение. А колледж к концу следующего года все равно станет судачить, что Гром получил по лицу от Полозова, который за этот досадный инцидент принес свои извинения». «Ну так что, дерьмохлёб?» — оскалился Громов. «Уже обделался от страха?» «Фу!» — поморщился Петя. «Подобный лексикон тебя не красит, Назар. А еще ты недостаточно хорошо знаешь дуэльный кодекс. Право выбора оружия, как и условий поединка, имеет та сторона, которую вызвали на дуэль». «Ты меня первый ударил!» — вскинулся Громов. «Да?» — усмехнулся Петя. «Я так с тобой разговариваю терпеливо, потому что понимаю. Тебе прилетело по голове, и ты склонен плохо соображать. Хотя разницы особо и не заметил, если честно. Твое обычное поведение». «Любые условия сейчас!» Петя очень хотелось сказать что-то типа «Отлично, тогда я выбираю мазурку. Кто лучше станцует, тот и победил». Но он в очередной раз сдержался. Не оценил бы Громов шутку. Представив это, он снова улыбнулся. «Гром, да он же смеется над тобой», — прогундосил один из громовских товарищей. «Да и какая дуэль, он же недоросль еще». «А вот здесь у тебя промашка, Олег», — Полозов насмешливо посмотрел на одногруппника. «Мне уже 16, так что я могу теперь вызвать на дуэли тебя. Хочешь?» «Меня?» — засмеялся он, оглядываясь на товарищей, которые почему-то не улыбались после моего представления с Громовым. «А силёнок хватит?» Петя понимал его уверенность. Олег Шилов, младший сын одного из зажиточных горожан, имел третью ступень низшего ранга, что делало его довольно опасным противником. Плюс он постоянно тренировался с Громовым и остальными из их компании. Нет, не из дружеских чувств. Громов организовывал такие занятия, следуя только своей цели — создание будущего костяка, подобие личной гвардии. Чем Шилов заслужил подобную честь, Полозов не знал, но то, что воспринимать Олега нужно было серьезно, стопроцентно. «Хватит, не переживай», — беспечно отмахнулся Петр. «Хорошо, Назар, мои условия — бой без ограничений. Пользуемся только тем, что есть сейчас у нас в наличии. Бой до момента, когда один из нас не сможет продолжать схватку или не признает поражение». «Я что-то не понял», — снова подал голос Олег. «Гром, так у вас же ничего нет». «У кого как?» — широко улыбнулся ему Полозов. «У меня есть голова на плечах». «Так, что за столпотворение? Что здесь происходит?» Суровый голос одного из преподавателей заставил толпу расступиться. «Что за шум, а драки нет?» «Громов Полоза на дуэль вызвал», — сдал кто-то из толпы. Кто это был, Петя не увидел. «Громов, ты опять за свое принялся?» Недовольно смерил взглядом Назара наш преподаватель по физической подготовке, перевел взгляд на Полозова. «Все в порядке, Ярослав Александрович, условия мы обговорили». «Вот как?» — нахмурился Волков. Дуэли были нередким явлением между учащимися. Если за случайные драки между студиозами всегда следовали показательные репрессии, то вот дуэли, наоборот, разрешались и даже поощрялись. Считалось, что это способствует наработке необходимого опыта магических схваток, что по сути так и было, но и служили как способ решить возникшие разногласия или банально выпустить пар. Обязательным условием были активированные защитные многоступенчатые конструкты, закрывающие дуэльную площадку куполом, наличие секундантов с двух сторон, а также обязательное присутствие дежурного целителя. Поскольку отвлекать преподавателя кафедры целительства для присутствия на мелких драчках студиозов было нецелесообразно, с этой ролью вполне успешно справлялись целители-дежурные. Это всегда был кто-то из старшекурсников той же кафедры целительства, в обязанностях которого значилось обязательное оказание первой помощи, если в результате магической дуэли она кому-то потребуется. Даже если кому-то по итогам дуэли нужна будет помощь высокорангового целителя, наличие дежурного целителя на площадке гарантированно предоставляет время для того, чтобы он прибыл в срок, если дежурный не справится с врачеванием. Переживать за то, что обеспечением медицинской помощи будут заниматься недоучившиеся бездари, вовсе не стоило, поскольку к 4-5 курсу такие всегда отсеивались. Квалифицированными целителями становились только те, у кого действительно было к этому призвание и неуемная тяга к знаниям. А вот со старшими курсами и дуэлями между ними уже было все гораздо сложнее. Там и дуэли серьезнее, хотя и гораздо реже, и магия мощнее, и вместо дежурного лекаря всегда присутствовал лично Францевич, как все по отчеству называли заведующего кафедрой Сергея Шнайдера. Дуэлянтам на подготовку давалось 15 минут. За это время их секунданты успевали убедиться в честности будущей схватки и произнести положенные по регламенту предложения о примирении сторон. А противники за это время успевали настроиться на нужный лад, подготовить свернутые конструкты, подвесив их на каркас и продумать тактику. Полозову не нужно было ничего продумывать. Он и так все прекрасно знал, так как ни раз, ни два и ни пять видел, как именно и чем пользуется Громов. И сейчас он делал ставку на то, что и в этот раз Назар не изменит своим принципам. Закончив медитацию, во время которой он несколько раз прогнал силу по каркасу для общего тонуса, Петя успел подвесить несколько конструктов и настроиться на бой. Поднявшись на ноги, Полозов взглянул на своего оппонента, который, видимо, все это время, пока Петя занимался подготовкой, чуть ли не бил копытом, отсчитывая последние секунды. Судя по свирепому виду, сомнений в собственной победе у Громова не возникало. «Что же, если ни одна из сторон не желает примирения, мы можем начать», — объявил распорядитель, роль которого взял на себя Волков. «К барьеру, господа, по моей команде». После команды к началу Громов все-таки решил пойти протаренной дорожкой, активируя защитный конструкт, что окончательно успокоило Полозова. Отбив атакующий конструкт, брошенный только с одной целью — отвлечь оппонента, чтобы выиграть время на полное развертывание защиты, пробить которую потом будет довольно сложно, Петя начал действовать. Вместо того, чтобы принимать атаку на свою защиту, что являлось одним из правильных приемов, Полозов резко прогнал силу через нижнюю часть своего тела, бросившись вперед, чем немало удивил Громова. Вот только момент уже был упущен, а совершать такую милость, как предоставлять ему следующий, Петя не собирался. До Назара оставалось примерно 10 шагов, и Петя, видя, что второй атакующий конструкт уже готов сорваться с кончиков пальцев Громова, перешел на бег, готовясь в нужный момент спустить поводок с заготовленного конструкта. Вариантов действий у Полозова было всего 3. Ровно по количеству отработанных тактик Громова. В зависимости от того, как бы начал Назар, Петя среагировал бы соответствующим образом. В большинстве случаев Гром в качестве первого щита использовал доработанный конструкт, который вытягивал из окружающего воздуха влагу, преобразовывая ее в вязкий темный концентрат, и растягивал перед сотворившим конструкт. Бросая несколько атакующих, вторым шагом Громов собирался активировать еще один щит, состоящий из стихии Земли. Хоть он и требовал непозволительно долгое время на воплощение, зато потом предоставлял практически полную неуязвимость Громову, который, укрывшись за ним, превратил бы схватку в простое соревнование на объем энергетического каркаса. Полозов мог бы поиграть с ним в эту игру, но светить своим объемом он вовсе не собирался. Предрасположенность Громова в оперировании конструктами с водной составляющей позволила Назару доработать атакующий конструкт водного диска, а потом изменить его насыщенность и область применения, завязав его местоположение на собственный каркас. Это была вполне серьезная защита не только для первого слоя щитов, но и для второго и последующих. Вот только сейчас это сыграло весьма злую шутку с Назаром. Пока конструкт разворачивался, он находился в постоянном соприкосновении с энергетическим каркасом Громова, до того, как в него полностью вольется необходимое количество силы и сформированный щит повиснет в воздухе. Именно это и использовал Полозов. Подобравшись к нему на максимально близкое расстояние, Петя от всей души приложил Громова спущенным конструктом с вложенной молнией. Вспышку и треск увидели на этом полигоне все присутствующие. Дымящаяся и до сих пор подрагивающая в конвульсиях туша Громова сейчас лежала на травяном покрытии дуэльной площадки. «Целитель!» — скомандовал Волков, одарив Полозова странным взглядом. Он-то, в отличие от присутствующих, сразу понял, что Громов схватку продолжать не сможет. «Ты это видел?» — прошептал кто-то из одногруппников, но так, что этот вопрос услышала добрая половина зрителей. «Уделать Грома их же родовым аспектом? Это как?» На это Петя и сделал ставку. Ему не нужно было эффектное противостояние, чтобы доказывать собственное превосходство, при этом засветив возможности. Один точный удар, и противник выведен из строя максимально жестко, действенность чего Полозов только что блестяще продемонстрировал. Найдя глазами Олега, стоявшего и неверяще переводившего глаза то на Полозова, то на Громова, которому сейчас пытались оказать первую помощь, холодно поинтересовался. «Ну что, Олег, еще остались какие-то вопросы? Бросишь мне вызов?» «Вызов?» — замялся он. «А почему это я? Тебе нужно, ты и бросай». «Что и требовалось доказать», — кивнул Петя, утратив к нему интерес. Подхватив с газона свой сюртук, Петя забросил его себе на плечо, после чего спокойно зашагал на выход, туда, где стоял парацикл. Больше ему здесь было делать нечего. Только что он довольно громко заявил о себе — и Петя был готов к тому, что теперь его будут проверять на прочность все, кому не лень. И это парня полностью устраивало, поскольку для того, чтобы сделать следующий шаг, ему было нужно именно это. После прорыва нет ничего вернее, чем обеспечить постоянную нагрузку своему энергетическому каркасу, чтобы, балансируя на грани, максимально его укрепить. Адреналин, схватки и постоянная циркуляция силы — это то, что с гарантией вынесет его на следующую ступень, минуя застой. Удивил Полозов. Убедившись, что с Громовым все в порядке и его жизни ничего не угрожает, Волков нагнал парня. Признаться, я сомневался в исходе. Громов уже давно перешагнул ступень. «Ступени — пыль, главное — опыт», — ответил ему Петя его же словами. «Вы сами нас так учили». «Ну да», — задумался Волков. «Напомнишь мне это ровно через пару на физической подготовке, хорошо? Надеюсь, ты сейчас не домой собрался?» «Не совсем», — замялся Петя. «Просто...» «Ну, если не совсем, тогда жду», — отрезал он. «Чтобы был на занятии, иначе схлопочешь недопуск к зачету. Это понятно?» «Да куда уж понятнее», — понурился парень. «Более чем». «Вот и хорошо», — хлопнул он его по плечу и отошел. Лишь отойдя на довольно внушительное расстояние, Волков снова оглянулся на парня, стоящего там же. «Говоришь, сами так учили?» — прищурился он. «Нет, парень, этому я тебя не учил».